Разрушение третьей печати. Еще в 1968 году, в день весеннего равноденствия, 21 марта, в Теотиуакане собирались люди, одетые в белое, желающие приобщиться к великой энергии. В 1990 году их было 30 тысяч, а в 1991 еще больше. Мексиканский национальный институт антропологии и истории, в официальном ведении которого находился священный центр, начал проявлять беспокойство. Дошло до того, что были запрещены любые сборища 21 марта и проведение любых церемоний, как ведущих к разрушению памятника. Так как тибетское правительство находится в изгнании, и Мексика не имеет к ним дипломатических отношений, а с Китаем, наоборот, имеет ламам, которые должны были сломать третью печать, также было запрещено появляться в Теотиуакане. В качестве подкрепления своего решения институт добился от правительства введения войск на территорию священного центра. И лишь в ночь на 21 марта представителям Мексикано-Тибетского дома и хранителям удалось убедить президента отозвать все войска. 10 лам из монастыря Дрипунг-Ласилинг появились в Теотиуакане с восходом солнца. На платформе, примыкающей к пирамиде, их ждала собравшаяся за ночь огромная толпа. Совершив традиционное доиспанское приветствие на четыре стороны звуками труб и барабанов, ламы приступили к церемонии. Было очевидно, что 7 молодых лам лишь помогают в проведении ритуала трем старшим. Песнопениями, игрой на разных инструментах и горловыми звуками была сломана третья печать. Заработал резервуар энергии, распределяя ее между всеми собравшимися в белых одеждах. И одновременно появилась функция отводника. Среди толпы возникла группа людей в черном, в точности воспроизводя инскую часть китайского символа. Они требовали, чтобы тибетцы оставили в покое мексиканскую святыню. И если 7 молодых лам проявили видимое беспокойство при этих требованиях, то трое старших оставались довольны. Черная негативная энергия была отведена. На пути пламени из сердца пирамиды теперь оставалась последняя преграда. Последняя печать. Ее разрушение произошло в марте 1993 года при участии тайного хранителя Теотиуакана и всех важнейших людей, хранителей священнейших традиций Мексики. Начиная с этого момента, самые мощные энергии космоса и Земли объединяются в пирамиде Солнца для произведения света, с которым может соединиться любой человек с благими намерениями из любой части мира, желающий ею воспользоваться для возвышенной цели. Первый этап процесса, который когда-нибудь приведет к возрождению Теотиуакана, реактивации пирамиды Солнца, завершен.